30 ноября Совет Безопасности ООН принял новую резолюцию о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. В этой связи 2 декабря Министерство иностранных дел устроило брифинг для дипломатических представителей разных стран в Пхеньяне. На нем выступил замминистра Хан Сунгёл. Он сказал, что Совет Безопасности ООН сфабриковал резолюцию о применении санкций против нас со ссылкой на проходившие в сентябре взрывное испытание ядерной боеголовки нашей республики. Это очередное превышение власти и нарушение суверенитета Совета Безопасности ООН, который, выйдя за пределы своего полномочия, всесторонне отрицал суверенитет нашей республики. Корейская Народно-Демократическая Республика полностью отвергает это. Причина возникновения ядерного вопроса Корейского полуострова есть в Соединенных Штатах Америки, а заставляли нас обладать ядерным оружием именно Соединенные Штаты. Успешное взрывное испытание ядерной боеголовки, проведенное нами в сентябре, является одним из звеньев адекватных практических мер против ядерной угрозы и санкций со стороны США и других враждебных сил, которые придираются к осуществлению самозащитных прав нашей республики. Совет Безопасности ООН не вправе запретить такое осуществление права суверенного государства на самооборону, как меры для укрепления обороноспособности, в том числе ядерное испытание. В Уставе ООН и ни в каком-либо Международном кодексе не регламентировано то, что ядерное испытание является угрозой международному миру и безопасности. Поэтому секретариат ООН не дает никакого ответа на письмо нашего представителя в ООН, который в мае сего года обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой разъяснить юридические обоснования резолюции о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. Фабрикация последней резолюции, отрицавшей наш суверенитет, права на существование и развитие, вызовет более мощную нашу самозащитную адекватную меру, подчеркнул замминистра иностранных дел Хан Сунгёл.